Глава 24. Странники ринулись вперед. Их щупальцы изгибались, как сломанные ветви. Я рванул Полину за рукав, толкая ее к Анатолию. «Держи их на дистанции!» Провидец кивнул. Выхватив из кармана горсть каких-то камней, он швырнул их в воздух. С этой техникой я был не знаком. Камни вспыхнули синим, образовав вокруг нас дрожащий барьер. Первый странник врезался в него и зашипел. Звук был такой, как будто раскаленное железо опустили в воду. «Автомат!» – приказал я, взглянув на Полину. Хорошо, что она взяла его с собой. Она судорожно протянула оружие. Я создал плетение, которому научил меня Кретов, и оружие окутала эфирная дымка. Затем я проделал то же самое со своим пистолетом. «Стреляй, куда скажу!» Я так крепко сжал рукоять пистолета, что свело запястье. В глубине души я понимал, что это безнадежная схватка. Все, что мы можем сделать, это прорваться к автомобилю и сбежать. Я призвал Оскара, и тот появился у меня на плече. Из-под лобья, глядев окружающих нас врагов, он нахохлился и сказал: «Для меня было честью служить тебе, господин». «Погоди, мы еще живы. И я хочу, чтобы так и осталось», — ответил я. «Все за мной, к машине, медленно». «А может, лучше побыстрее?» — проговорил Анатолий. Он держал руки поднятыми, поддерживая барьер, и я видел, что он отдает слишком много сил. Щупальца странников били по куполу. Их совместная аура сжимала нашу защиту, словно кулак великана. Долго она не продержится. Я вручил ему свой накопитель и сказал: «Нельзя торопиться. Пойдем. Полина, огонь!» — приказал я, указав на ближайшего врага. Реутова мигом скинула автомат и дала очередь. Оставив в воздухе серебристые следы, пули прошили тело теневого. Он взревел и дернулся. Раны тут же затянулись, но ущерб он все равно получил. «Зорин, тебе не уйти!» — проревел он. «Сюда!» – я указал, и Полина снова выстрелила. Следуя моим указаниям, она вела огонь то в одного, то в другого странника. Они были быстрыми, но не могли предугадать, на кого я укажу следующим. Поэтому пули раз за разом настигали их, и это заставляло теневых злиться все сильнее. Мы двигались к машине. Я на ходу создавал сеть сияния, на этот раз делая двойное плетение. План был простым. Подобраться как можно ближе к тачке, атаковать врагов сетью, а затем свалить отсюда к чертовой матери. Один из странников прорвал барьер. Острая на конце щупальца резанула по плечу Анатолия, вырывая кусок кожи. Полина без моего приказа выстрелила туда, где был странник. Несложно было догадаться, откуда он ударил. Две очереди в упор разорвали черное тело, и существо взвыло, рассыпаясь в черный пепел. «Работает!» Анатолий, стиснув зубы, швырнул еще один артефакт – стеклянный шар с застывшей молнией внутри. Взрыв света отбросил двух тварей. Полина развернулась, стреляя наугад. Еще одна очередь, и у нее закончились патроны. Запасного магазина не было. «Возьми!» – я сунул ей свой пистолет. «Экономь патроны!» «Сколько их?» – процедила девушка. «Слишком много», — ответил я. Наш барьер слабел на глазах. Оскар это видел и сразу же бросался туда, где теневые ухитрялись просунуть свои щупальца. Его пламя обжигало их и заставляло отдернуть конечности. Но чем дальше, тем больше брешей появлялось в нашей обороне. «Сзади!» — я рванул Полину за пояс. Удар странника промелькнул в сантиметрах от ее головы. Реутова тут же выстрелила, но теневой успел дернуться в сторону, и пуля прошла мимо. «Нам не успеть!» – качнул головой Анатолий, зажимая рану на плече. Его пальцы уже окрасились алым. Провидец слабел, и я был вынужден пустить часть сил на то, чтобы поддерживать барьер. Вдруг один странник ринулся к земле. Атака темным плетением пробила дыру в куполе, и щупальца схватили Анатолия за ногу. Он с глухим воплем упал, и враг потащил его к себе. Я прыгнул вперед. Клин рассвета рассек воздух и конечности теневого. Тварь отпустила Анатолия, но я потратил на удар слишком много энергии. Купол вокруг нас стал расползаться, словно его облили кислотой. Я помог провидцу подняться. Он повис у меня на плече. Хватка странника высосала из него почти все остатки сил. Странники сжимали кольцо. Их яростные взгляды пронзали нас, как раскаленные спицы. Оскар летал туда-сюда, обжигая странника своим огнем, и тоже получал удар за ударом. «Кончились патроны!» Полина швырнула пистолет в ближайшую тварь. «До машины оставалось еще 100 метров. Не дойдем. А если побежим, защита рухнет, и тогда нам точно конец. Хотя, похоже, нам в любом случае конец». И тут небо взорвалось огнем, как будто внезапно наступил день. Могучий рев сотряс землю, и нас накрыла огромная тень. Дракон спикировал, как падающая звезда, его хвост снес верхушки сосен. Челюсти сомкнулись на теневом страннике, который как раз собирался атаковать меня. Эфирный вихрь разбросал остальных тварей, как листья. Полина округлила глаза, побледнела. Да, в этот раз дракон принял материальную форму, и она могла его видеть. Гигантское, непередаваемо величественное и одновременно жуткое существо. «Воплоти он еще красивее», — криво усмехнулся Анатолий. «Это...» — ошарашенно выдавила Полина. Фамильяры могли показываться обычным людям в истинной форме в редких случаях, когда выпускали слишком много энергии, а потому Полине удалось увидеть дракона. Ведь он, в отличие от Оскара, не имел форму ворона, в которой представал перед неодаренными. «Да», — только и кивнул я. Портал, через который вылезли странники, захлопнулся с глухим хлопком. Дракон изрыгнул слепящее эфирное пламя, от гула которого заложило уши. Оставшиеся теневые исчезли в этом огне, словно их и не было. Сосны вокруг вспыхнули, словно спички. Но дракон ударил крыльями по воздуху, и порыв ветра тут же погасил деревья, при этом едва не сбив меня с ног. «Спасибо», — сказал я в наступившей тишине. Дракон повернул ко мне огромную голову, и его голос рокотом прозвучал у меня в голове. «Я обдумал твое предложение, смертный. Я согласен. Шанс вернуться домой — лучшее отчаяние». «Я тебя не подведу», — кивнул я. «Надеюсь. До тех пор я хочу быть рядом с тобой». От сердца дракона в мою сторону протянулось плетение. Тонкое, изящное, но очень сильное. Это было предложение связи, которое я не мог, да и не хотел отринуть. Дракон согласился стать моим вторым фамильяром. Разве от такого отказываются? Конечно, нет. Я соединился с плетением, и гигант кивнул, а через мгновение исчез. Точнее, переместился ко мне в душу, и это было похоже на удар под дых. Я согнулся пополам, перед глазами потемнело от той мощи, что теперь была скрыта внутри меня. Но уже через мгновение все прошло. Наоборот, я стал ощущать себя лучше, чем когда бы то ни было. Сила дракона наполняла мою душу, и я чувствовал, что теперь способен на гораздо большее. Благодаря связи со столь великим существом, моя собственная мощь возросла на несколько порядков. «Куда он делся?» – спросила Полина. Анатолий, который видел плетение, только качнул головой и произнес. «Ничего себе! Думаю, отныне ты самый сильный провидец в мире, Григорий!» В его словах чувствовалось восхищение. «Он стал моим фамильяром», — объяснил я Полине. «И теперь придет на помощь в любой момент. Но когда мы победим, я должен буду вернуть его домой». «Дракон, твой фамильяр?» — она расхохоталась. «Хотя я уже ничему не удивляюсь». Девушка, дрожа, села на землю. Анатолий стонал, зажимая рану на плече. «Мне бы не помешала аптечка», — сказал он. «Да-да, сейчас». Реутова поднялась и побежала к машине, а я помог провидцу встать, и мы направились следом. Здесь все было кончено, но главная битва была еще впереди. Мы обработали и забинтовали рану Анатолия, после чего завели автомобиль и поехали обратно в Воронеж. Самолет так и ждал нас в аэропорту. Пилоты были на месте, поэтому взлетели сразу же, как только получили разрешение от диспетчера. Рассвет застал нас в небе. Анатолий спал, прислонившись к иллюминатору. Полина укуталась в плед. Ее пальцы постоянно тянулись к карману, где лежал сверток с кольцом Ольги. Доказательство? Слишком хрупкое. Даже если привести десяток провидцев к той поляне, это ничего не докажет. А Ольга? Ее останки ни о чем не скажут. А дух растворился, как дым. Вряд ли получится призвать его второй раз. Остались только слова в пустоте. Дракон шевелился где-то в глубине моего сознания. Его присутствие напоминало тлеющее пламя, которое в любой момент я могу сделать пожаром. Было непривычно чувствовать внутри себя такую древнюю и беспощадную силу. «Кофе?» — Полина протянула бумажный стаканчик. Ее глаза были красными от усталости. Я покачал головой, глядя на спящего Анатолия. «Как он?» «Все в порядке, рана неглубокая, но останется шрам», — спокойно ответила Полина. «Видимо, ей хватило времени, чтобы прийти в себя. В Москве надо будет свозить его в больницу. Надеюсь, не будет заражения или еще чего-то», — сказал я и обнял Полину. «Надо поспать. Думаю, нам предстоит еще много работы. Финальный рывок». «Ты правда веришь, что финальный?» — прижимаясь ко мне, спросила она. Я молча кивнул. «Да, несмотря на то, что у нас по-прежнему нет доказательств, уверен. Слов против Дивова будет мало, нужен крепкий козырь, и я обязательно его найду. А может, он сам придет ко мне в руки?» Драконья мощь сделала меня сильнее, это факт. Сам не могу представить, на какие плетения теперь буду способен. Это и пугает, и завораживает одновременно. Уже не терпится попробовать. Но даже эта мощь не сможет переломить систему. Великий магистр обладает слишком большим влиянием, чтобы можно было просто так его обвинить. Я успел немного вздремнуть и проснулся, когда шасси самолета коснулось взлетной полосы. Остальные тоже пробудились, и мы молча забрали свои вещи, а когда самолет остановился, вышли на улицу. Телефон в моем кармане завибрировал, когда мы уже подходили к такси. Я взглянул на экран и с удивлением заметил, что это генерал Герц. «Слушаю», — взял я трубку. «Доброе утро, барон. Вы вернулись в Москву?» Голос Михаила Романовича звучал сипло, будто он сам только что проснулся. Хотя только наступило утро, поэтому неудивительно. Однако столь ранний звонок явно не просто так. «Да, мы в аэропорту», — ответил я. «Отлично, оставайтесь там». «Что-то случилось?» Я жестом остановил Анатолия, который уже собирался открыть дверь такси. «Стоцкий возвращается в Россию. Его рейс прибудет через полтора часа. Магистр будет задержан». «По какому обвинению?» — уточнил я. «Об этом не беспокойтесь, я все организовал, Григорий. Скоро к вам прибудет отряд спецназа, и раз уж вы тоже в аэропорту, возглавьте задержание». «Хорошо, мы ждем». «Везите его сразу в центральное отделение. Мы обеспечим сопровождение», — напоследок сказал генерал и положил трубку. «В чем дело?» — спросила Полина, когда я убрал телефон от уха. «События разворачиваются неожиданным образом», — улыбнулся я. Ровно через полтора часа Стоцкий вышел из вип-зоны, поправляя перчатки. У него на груди висел неизменный защитный амулет. Увидев нас в сопровождении отряда спецназа, он лишь приподнял бровь, будто столкнулся с нежелательными знакомыми. «Григорий Зорин!» Его голос звучал надменно, губы искривила мимолетная улыбка. Выглядишь потрепанным. Я не отреагировал на колкость и шагнул вперед. «Владимир Игнатович Стоцкий, вы задержаны по подозрению в соучастии...» Начал я, но он меня перебил. «Ох, какие вы здесь все серьезные!» Магистр усмехнулся. «Надеюсь, ты понимаешь, что это фарс, Зорин. Я выйду через пару часов, а последствия будут чудовищными!» «Уверен, конгрегация оценит, как вы храните секреты», — ответил я. «Но пара часов — это вряд ли. Когда мы все выясним, вам светит минимум пара десятилетий, а, скорее всего, пожизненное». «Или расстрел», — мрачно добавила Полина. Стоцкий резко повернулся к ней. На миг в его глазах мелькнула ярость, но тут же растворилась в ледяной вежливости. «Посмотрим. Вы можете попытаться добиться своей цели, но учтите, что у вас вряд ли получится. А вот конгрегация. Мы всегда добиваемся своего». Он протянул руки для наручников, словно предлагал надеть ему запонки. Полина защелкнула браслеты, подавляющие магию. Стоцкий не дрогнул, только стиснул зубы, а затем наклонился ко мне, когда конвой повел его к машине. «Лучше не трать время на мой допрос, Зорин. Советую тебе провести побольше времени со своими друзьями и семьей». «У меня еще будет достаточно времени для этого», — серьезно ответил я. «Как знать». Стоцкий улыбнулся, и его улыбка сверкнула, как опасная бритва. Когда Владимира посадили в полицейскую машину, она тронулась. Анатолий вытер пот со лба. «Зря мы это затеяли. С конгрегацией шутить нельзя». «Один человек недавно говорил мне то же самое», — сказал я. И я ответил ему, что не собираюсь шутить. Все уже давно стало слишком серьезно. В центральном отделении было гораздо более шумно, чем в нашем. Неудивительно, ведь здесь работало раза в три больше полицейских. А правительский отдел здесь занимал три просторных кабинета, в одном из которых я и встретил Минаева. Мы молча кивнули друг другу, и провидец вернулся к экрану компьютера. По-моему, ему не нравилось то, что происходило. Стоцкий сидел за столом, невозмутимо поправляя манжеты пиджака, будто находился на деловом обеде, а не в комнате допросов. Войдя, я уселся напротив и сказал: «Теневые странники». «Ты в курсе их существования? Надо же!» – делано удивился магистр. «Я в курсе, что это вы их призвали. Вы, я имею в виду, искателей судьбы. Точнее, это был Прохор, которого ты подставил. Его изгнали и заставили молчать, а ты с Громовой принес все наработки искателей Дивову». «За смерть Алисы ты еще ответишь, Зорин!» Глаза Стоцкого потемнели. Она сама навлекла на себя гибель. «Послушай, Владимир, я все знаю. Давай расскажу». «После того, как вы рассказали о своих экспериментах Дивову, он увидел в этом некую пользу. Вы продолжили призывать странников и заключили с ними соглашение. Та эпидемия проклятий, что происходит сейчас, на вашей совести». «Какая богатая фантазия!» — фыркнул Стоцкий. «Но немного правды в твоих словах есть. Эксперименты, Зорин. Конгрегация имеет право на исследования, в том числе на призыв потусторонних существ. Но проклятие здесь мы ни при чем». «Вы признаете, что участвовали в ритуалах с Дивовым?» «Конечно». Он сложил ладони домиком. «Но все строго по закону. Проверьте, если сомневаетесь». «Закон запрещает призыв демонов», — напомнил я. «Теневые странники не демоны. Они неклассифицируемые сущности, чей призыв одобрен конгрегацией и указом самого императора». Владимир медленно глотнул воды. «Понятно?» «Конечно, понятно. Вы манипулировали законом ради своих целей. Только что это за цели? Люди умирают в муках, Владимир. С каждым днем все больше». Мои кулаки сжались при воспоминании о брате, который был по факту в коме. «Дети умирают». Неужели тебе все равно? Неужели есть вещи, которые оправдывают подобную жестокость?» «Я больше ничего не скажу, пока не прибудет мой адвокат». «Тогда ты все расскажешь при нем», — ответил я и вышел. Едва я покинул допросную, Кретов ворвался в коридор, как торнадо. Он чуть не сшиб меня с ног. «Дмитрий?» — удивился я. «Как ты?» «Пропусти! Где этот ублюдок?» — рычал он, протискиваясь мимо меня. Я и не думал его останавливать. Кретов пролетел мимо и так хлопнул дверью, что задрожали стены. «Ты?» — раздался его вопль из допросной. «Сукин сын! Ты знал об этом? Знал, что они убили мою жену?» «О, черт! Похоже, Дмитрий уже в курсе». Я вышел из коридора и в комнате столкнулся с виноватым взглядом Полины. «Прости, я не стала ничего скрывать», — посмотрела она в пол. «И правильно. Ты отдала ему кольцо», — уточнил я. Девушка молча кивнула. «Все в порядке, он должен был знать. Когда его успели выпустить?» «Час назад, по личному приказу генерала. Надеюсь, у него получится разговорить с Тоцкого. Юридический отдел конгрегации беснуется. Здесь уже пол отдела их адвокатов. Герц пока что сдерживает натиск, но...» «Мы добьемся своего», — решительно сказал я, доставая из кармана звонящий телефон. «Алло?» «Ваше благородие, это я, Кирилл», — раздался шепот. «Здравствуй». «Да, здравствуйте. Нам надо встретиться. Срочно. Есть кое-что очень важное». Голос парня дрожал, словно тот чего-то опасался. «Хорошо, сейчас я скину тебе адрес. Это тихое кафе, там всегда мало посетителей», — сказал я и сразу же сбросил звонок. «Все в порядке? Поехать с тобой?» — забеспокоилась Полина. «Нет, лучше одному. Успокой Кретова, когда он выйдет», — сказал я, поцеловал ее в щеку и поспешил на парковку. До нужного места я добрался мигом. Такое чувство, что сам город мне благоволил, включая зеленые сигналы светофоров в нужных местах. Зайдя в кафе, я огляделся. Посетителей, правда, было мало, только одинокая девушка пила кофе у окна. Увидел Кирилла, сидящего в углу, а рядом с ним был... Игорь Ланцов. Защитное плетение окружило меня будто само собой. А еще через мгновение в правой руке вспыхнуло атакующее. Ланцов поднял обе ладони и сказал: «Не нужно, барон, я пришел сдаться». Я перевел вопросительный взгляд на Кирилла. Бледный парень пожал плечами и сказал: «Так получилось, ваше благородие. В архивах я нашел информацию о его артефакте, о зеркале, и у меня получилось выследить местонахождение». «Ты все-таки талантливый парень», — сказал я, не спеша убирать плетение. «Даже мы не смогли его отыскать». «Да это как-то случайно вышло», — пробормотал Кирилл. Игорь кивнул на стул. «Может, присядете? Надо серьезно поговорить». «Говори», — ответил я, не двигаясь. Ланцов вздохнул, будто собираясь силами, и сказал: «Это я убил Прохора Молчанова. Дивов приказал. Говорил, что старик мешает великому переходу, что бы это ни значило. Также я признаюсь, что участвовал в призыве теневых странников, тоже по приказу великого магистра. Я понятия не имел, зачем это нужно и к каким последствиям приведет». «Очень жаль. Всегда стоит задумываться о последствиях своих действий», — произнес я. «И что теперь? Ты готов дать показания?» «Я искренне раскаиваюсь, барон», — пробормотал Игорь. «Так что, да, готов дать показания. И не только». Он медленно вытащил из-за пазухи свой артефакт. То самое зеркало искаженных отражений. «Раньше оно принадлежало Дивову. Он использовал его для усиления ритуалов», — сказал Ланцов. «В том числе того ритуала, когда призвал основную массу странников в наш мир». «Откуда ты знаешь?» — спросил я. «Потому что зеркало запоминает все, что отражает. И это может увидеть любой, не только провидец. Я научу, как это делать. Вот оно. Те самые железные доказательства, которые мне необходимы. Генерал, судья, да хоть сам император. Они увидят воочию, как великий магистр убил Ольгу Кретову и призвал монстров. Все. Конец игры.